и еще отвращение, которое ко всему этому примешивается, если только вы еще человек. Некоторые копы уже не люди. Но если вы все-таки человек, то иногда вас охватывает ужас при мысли о том, что способны сотворить человеческие существа вам подобные. Можно понять, зачем люди лгут, потому что вы и сами это делаете в той или иной форме, каждый день стараясь смягчить многое из того, что происходит вокруг вас, или стараясь облегчить свое собственное существование. Можно понять, зачем воруют, потому что в детстве и вам случалось стянуть карандаш в школе или даже игрушечный аэроплан на детской площадке. Но вам никогда не понять убийцу, ибо в самом потайном уголке вашего сердца живет страх и ужас перед убийством. Впрочем, если откровенно, то даже убийцу можно понять, потому что еще глубже в вашем сердце живет сознание того, что вы и сами, пожалуй, способны ненавидеть настолько сильно, чтобы испытать желание убить. Да, конечно, все это можно понять. И все же вас охватывает отвращение, когда все эти пороки кучей нагромождаются перед вами, когда вы только и имеете дело с лжецами, ворами и убийцами. Когда оказывается, что все ваше существо возмущено в течение тех 8, 12 или 36 часов, когда вы ведете следствие или дознание. Возможно, вы бы примирились с каким-нибудь случайным трупом. Смерть ведь тоже часть жизни, не так ли? Но труп за трупом, нет, это вызывает отвращение. А за ним приходит раздражение. Если вы больше не в состоянии отличить один труп от другого, если для вас нет больше разницы между двумя разбитыми головами, то чем же, черт побери, отличается апрель от октября? Был апрель. Истерзанная, но все еще прекрасная женщина лежала на полотне Шагала, залитая кровью. Сотрудники лаборатории занимались поиском отпечатков, шарили пылесосом, охотясь за каждым волоском, за каждой частичкой ткани. Нож был тщательно завернут и подготовлен к доставке в лабораторию. Его нашли в коридоре прямо около двери в спальню. Было изъято также портмоне молодой женщины, в котором, как оказалось, было все, кроме денег. Детектив Стив Карелла сделал кое-какие заметки и вышел из комнаты. Пройдя через холл, он подошел к огромному креслу, в котором сидела маленькая девочка. Ноги ее не доставали до пола. В руках она держала куклу с закрытыми глазами, прижимая ее к груди. Девочку звали Анна Сакс, как сказал один из полицейских. Кукла была огромная, чуть ли не с малышку ростом. «Хелло!» — сказал Стив девочке и снова ощутил прилив холодного раздражения от того, что не был дома с утра четверга. Напряжение в предвидении утомительного допроса и отвращение, потому что допрашивать ему придется всего лишь маленькую девочку, мать которой замучили и убили в соседней комнате. Он попробовал выдавить из себя улыбку, но не очень преуспел в этом. Девочка молчала, глядя на него огромными глазами. Ресницы у нее были длинными и темными, губы стиснуты в упорном молчании, тонкий носик был унаследован от матери. Она, не мигая, наблюдала за Кареллой и молчала. «Тебя зовут Анной, правда?» — спросил Карелла. Девочка кивнула. «Знаешь, как меня зовут?» «Нет». «Стив». Она снова кивнула. «У меня есть дочка, такая же, как ты», — сказал Карелла. «У меня близнецы. Сколько тебе лет, Анна?» 5. «И моей дочке столько же?» произнесла Анна. Помолчав, она спросила, «Маму убили?» «Да», — ответил Карелла, — «да, милая, убили». «Я побоялась туда зайти и посмотреть». «И хорошо сделала». «Ее убили сегодня ночью, правда?» — спросила Анна. «Да». В комнате воцарилось молчание. Снаружи до слуха Кареллы доносились приглушенные голоса, разговаривали полицейский, медэксперт и фотограф. Апрельская муха билась в оконное стекло. Карелла посмотрел в приподнятое лицо девочки. «Ты была здесь этой ночью?» — спросил он. «Да». «Где?» «Здесь, в этой комнате, в моей комнате». Она погладила куклу по щеке, взглянула на Кареллу и спросила, что такое близнецы. «Это когда двое детей появляются на свет одновременно». «А?» Она все еще смотрела на него, но в глазах ее не было слез. Широко распахнутые, они казались темными на бледном личике. Наконец она сказала, «Это сделал тот человек?» «Какой человек?» «Тот, который был у нее». «У кого?» «У мамы. Тот мужчина, который был у нее в комнате». «Кто это был? Ты его видела?» «Нет, я играла в этой комнате с Болтуньей, когда он пришел». «Болтунья — это твоя подружка?» «Болтунья — моя кукла». Девочка подняла свою куклу и хихикнула. А Кареллу вдруг захлестнуло горячее желание схватить ее на руки, тесно прижать к себе и сказать, что нет на свете ничего похожего на остро отточенную сталь и внезапную смерть. «Когда это было, родная?» — спросил он. «Ты не знаешь, в котором это было часу?» «Не знаю», — ответила она и вздохнула. «Я умею узнавать только, когда 12 часов и когда 7, и все». «А скажи, темно было в это время или еще нет?» «Да, это было после ужина». «Этот человек пришел сюда после ужина?» «Да». «Твоя мама знала этого человека?» «Да, она смеялась и была сначала очень веселая, когда он пришел». «А потом что случилось?» «Я не знаю». Анна снова вздохнула. «Я была здесь, играла с куклой». Она снова замолчала. Вдруг слезы выступили у нее на глазах, лицо ее оставалось неподвижным, губы не дрожали, черты не исказились, просто слезы наполнили глаза и побежали по щекам. Она сидела неподвижно, как изваяние, и беззвучно плакала. Карелла беспомощно стоял перед ней, сильный мужчина, который внезапно почувствовал себя слабым и неумелым перед молчаливым взрывом горя. Он протянул девочке свой носовой платок, она молча взяла его и высморкалась, но глаз вытирать не стала, вернула платок и сказала спасибо. Слезы по-прежнему бесконечным потоком струились по ее лицу, маленькие руки были крепко стиснуты на груди у куклы. «Он бил ее», — сказала она. «Мне было слышно, как она кричала, но я боялась туда войти, и я стала притворяться, что ничего не слышу, а потом я, правда, больше ничего не слышала. Я просто разговаривала с Болтуньей все время, и все, так, чтобы не слышать, что он делал с ней в той комнате». «Хорошо, дорогая», — сказал Карелла. Он сделал знак полицейскому, стоявшему в дверях. Когда тот подошел, Стив спросил шепотом, «Ее отец здесь? Его известили?» «Черт, я не знаю». Полицейский повернулся и крикнул, «Кто знает, сообщили мужу или нет?» Коп из отдела уголовных преступлений оторвался от своей записной книжки и сказал, «Он в Аризоне. Они уже 3 года как разведены». Лейтенант Питер Бирнс обычно был терпим и терпелив, но в последнее время Берт Клинг определенно действовал ему на нервы. И хотя, будучи терпимым и терпеливым человеком, Бирнс понимал, что у Клинга есть оправдание, все же общение с ним от этого не делалось более приятным. Бирнс считал, что психология – немаловажный фактор в работе полиции, поскольку именно психология помогает вам осознать, что в мире нет негодяев, а есть только неуравновешенные люди. Психология предлагает понимание людей, а не их осуждение. Да, это было стоящее оружие. Это психология. Но только до тех пор, пока какой-нибудь дешевый воришка не легнет себя ногой в пах в один прекрасный день или вечер. Когда же это случается, то трудно представить себе этого воришку в качестве заблудшей души, у которой было тяжелое детство. Точно так же, хотя Бирнс очень хорошо понимал, какая травма объясняет теперешнее поведение Клинга, ему было с каждым днем все труднее и труднее относиться к нему иначе, нежели к копу, который чересчур занят с собой, черт его побери. «Я хочу перевести его отсюда», — сказал Бирнс Карелле в то утро. «Почему?» «Потому что он разлагающе действует на весь отдел. Вот почему», — ответил Бирнс. Ему не хотелось ни с кем обсуждать этот вопрос, да и не привык он спрашивать совета, если уж сам что-либо твердо решил. Но дело тут было в том, что его решение весьма далеко от окончательного, черт бы его побрал. Он симпатизировал Клингу раньше, но теперь Клинг ему вовсе не нравился. Бирнс считал его хорошим копом, но теперь он больше им не был. «Ну, а плохих копов у меня тут хоть пруд пруди», — сказал он вслух. «Берт вовсе не плохой коп», — заметил Карелла. Он стоял у стола Бирнса, заваленного бумагами, и прислушивался к первым весенним звукам, доносившимся с улицы. Мысли его были заняты пятилетней девчушкой, Анной Сакс. «Дерьмо, вот он что», — возразил Бирнс. «Ну да, я отлично помню все, что с ним случилось, но люди и раньше умирали, Стив. Их и прежде убивали. А если ты настоящий мужчина, то приходится привыкнуть к этому и не вести себя так, будто все кругом в этом виноваты. Никто из нас не повинен в смерти его подружки. Это святая истина, и лично мне чертовски надоело, что меня считают виноватым». «Но он вовсе не винит тебя в этом, нет?» «И никого из нас не винит». «Да он весь свет считает виноватым, а это еще хуже. Сегодня утром он поскандалил с Мейером, потому что тот поднял трубку у него на столе. Понимаешь, этот чертов телефон зазвонил, но и вместо того, чтобы идти через всю комнату к своему столу, Мейер поднял трубку ближайшего аппарата, как раз на столе Клинга, и Клинг сразу же затеял свару. Сам понимаешь, такие отношения в отделе, где люди работают бок о бок, совершенно немыслимы, Стив. Я собираюсь просить, чтобы его перевели отсюда. Это будет самое худшее для него. Зато это будет самое лучшее для всего отдела. Не думаю». «Никто не спрашивает твоего мнения», — сказал Бирнс сухо. «Тогда какого дьявола ты велел мне явиться к тебе?» «Неужели тебе непонятно, что я имею в виду?» — произнес Бирнс. Он резко поднялся и начал шагать возле забранного решеткой окна. Бирнс был крупный мужчина, и его скупые движения скрывали огромную энергию могучего тела. Мускулистый, круглоголовый, с маленькими глубоко посаженными голубыми глазками, на изрезанном морщинами лице, он резкими шагами бегал по комнате и кричал: «Неужели ты не видишь, какой он причиняет вред? Даже мы с тобой не в состоянии пускаться с ним в душеспасительные беседы без того, чтобы не взвыть от злости. Именно это меня и беспокоит. Именно поэтому я и хочу убрать его отсюда». «Но ведь тебе не приходит в голову выбросить хорошие часы только потому, что они стали отставать», — возразил Карелла. «Пожалуйста, уволь меня от своих дурацких сравнений», — рассердился Бирс. «У меня тут полицейское управление, а не часовая мастерская». «Ты хотел сказать метафор», — поправил его Карелла. «Все равно, черт побери, я собираюсь завтра же позвонить шефу и попросить его перевести отсюда Клинга. Вот и все». «Куда перевести?» «Что значит «куда»? Мне-то какое дело? Перевести отсюда, и все тут». «Но все-таки куда?» «В другое управление, где все вокруг будут для него чужие, и он будет еще больше действовать им на нервы, чем нам». «А,